Глава 41. Токик, цвок, токик. Личные апартаменты крота-разбойника не впечатляли. Три комнатки, одна из которых явная кухня, забитая мешками овощей, свисающими с земляного потолка пучками душистых трав. Небольшой ключ, бьющий в уголочке и смывающий в стенную щель нечистоты. Посередине – крохотный очаг с хитрой системой дымоудаления. Вторая комнатка – спальня. Ничего выдающегося, кроме отсутствия привычных клопов, отметил рыцарь. Бараньи, медвежьи и волчьи шкуры. Хорошо выделанные, почти не вонючие. Вот и вся постель. И третья комната самая большая, практически полностью занятая огромным розовым роялем. Рояль опознал Пендаль. Видел где-то такой агрегат уже. По периметру стен стопки книг. Причем не рукописных, а напечатанных. Большая редкость. Хозяина, как это ни странно, дома не оказалось. Отряд разведал скромные хоромы и нашел еще 16 дыр. Но были они такими узкими, что и Колобок не рискнул в них сунуться, опасаясь застрять. Ожидание затягивалось. Вот уже, казалось, несколько дней сидят они в засаде, а разбойника все нет. Брюква и репа надоели до тошноты. Всем, кроме Пендаля. Гадость из Грааля он перелил в нашедшуюся под роялем амфору и теперь наслаждался любимой Изабеллой в круглосуточном режиме. Ему было пофиг, чем закусывать. Время, тем не менее, уходило не впустую. Константин научился узнавать почти все буквы русского алфавита, вот только складывал их в слова довольно медленно. Почему русского? Именно на русский у него был настроен интерфейс. И возиться с прочими пока не было смысла. Ведь чтобы этот самый интерфейс, он наконец выяснил, что писатые евреи тут ни при чем, а если и при чем, то косвенно. Перенастроить нужно выполнить очень длинный, нудный и непередаваемо сложный для малограмотного крестоносца квест. Наконец, в момент очередного дежурства стоящего на посту батюшки, из самой широкой норы донеслось сопение и пыхтение. Константин жестом приказал спутникам приготовиться и занять заранее определенные места. Все заняли. Только до пьяненького Пендаля по жопье приказ дошел через жопу. В буквальном смысле. После Пендаля по жопе. Батюшка и Фофан выполнили распоряжение еще до момента окончательной отдачи оного. «Ваш милость, я не воин. Не воин я. Нельзя мне в засаду». «Молчи, бестолочь, выпарю», — прошипел раздосадованный барон. «Ваша ми...» «Веревку готовь». Посыпались мелкие камешки, пыль. И в комнатку сунул нос маленький сморщенный человечек с криво подстриженной пыльной бородой. Ни гном, ни цверг, и ни еще какой непонятный уродец, а именно человечек. Росточком не более метра. В странной сине-желтой одежде и треухой шапке с оборванными завязками. Носик пуговка крота задергался, глазки забегали. Он подозрительно осмотрелся, что-то заподозрил и собирался юркнуть назад. Но на темечко опустился тяжелый псалтырь отца Ставросия. Клацнули застежки 4-килограммовой книги и зубы человечка. Крот жалобно то ли ойкнул, то ли матюгнулся и, потеряв пространственную ориентацию, с враз помутневшим взглядом ломанулся прямо на тяжеловооруженного крестоносца. Человечка ощутимо вело после удара, и двигался он с небольшим креном, градусов в 15, но, тем не менее, шустро. Заторможенно подняв руки, продемонстрировал огромное, не только для него, но и для очень крупного мужчины, ладони с крепкими заскорузлами, плоскими ногтями сантиметров 10 длиной. Чего он хотел добиться этим жестом, неясно. То ли напугать, то ли показать, что оружия у него нету, и он вообще сдается. Пожапье, увидев эти природные лопаты, испугался окончательно и хаотично заметался по кухоньке, сшибая все на своем пути подряд. Такому броуновскому движению могла бы позавидовать любая молекула. Но на середине пути разбойник резко сменил направление и попытался юркнуть в сточную щель. Под ногами у него неизвестно откуда появился Колобок. Споткнувшийся крот упал, а сверху шлепнулся всей массой, растерявшийся и не помнящий, что ему делать в бою, Пендаль. Когда икающего от страха пожапье наконец откатили, решив, что поднимать себе дороже, пришибленного разбойника пришлось отливать водичкой. Предварительно, конечно, связав той самой веревкой из ивовых ветвей. Рыцарь легонько пошлепал разбойника по щекам. Но поскольку забыл снять латные перчатки, сделал только хуже. Уже почти пришедший в себя крот снова вырубился. Оттеснив полбу, за дело взялся батюшка. Буквально через пару минут очнувшийся разбойник сплюнул выбитый могучим, но забывчивым рыцарем зуб. «Вы кто? В Тофом Нуфна?» «Адское отродье!» Крестоносец придвинулся почти вплотную к плененному кроту. «Как смеешь ты, людоед!» «Он не отродье», — вдруг сказал отец Ставросий. «Был бы темной тварью, от удара псалтырем, если бы не прахом развеялся, то очнулся бы еще не скоро. И не фея, не людоед», — пискнул человечек. «Я в Афе, вегетарианец». «Чего?» — чуть сдал назад барон. «Это значит, мясо он не ест, ваша милость. Ой, ваша... ваша...» «Да понял уже», — отмахнулся Константин. «Иди проспись, пропоец, толку с тебя». «Фета, вы что делаете тут? Опять меня прифли обивать, да? Ну, что я вам всем плохого сделал-то?» Ставросий прервал поток зарождающейся кротовьей истерики с щелбаном, и Константин еще больше зауважал батюшку. «И больно!» «Ты же ведь крот? Крот-разбойник? И не отмазывайся, мы твои ладошки видим. И пусть ты не из гиены огненной вылез, а сам как-то народился, смертей на тебе тьма». «Ну почему, почему, почему? Живу мирно, никого не трогаю, по Фиму ко мне постоянно лезут. По Фиму все ломают, по Фиму обижают». «Мирно?» — взревел батюшка. «Да ты! Сколько людей в твои ямы провалилось да погибло?» «Людей?» — переспросил крот. «Людей ни одного, я только чудив отлавливаю. Тех, в то бивдув». «Без чего?» «Бивдув! Ну, знаете, дуфа. Это такая втука». «А, душа. Из чего ты взял?» «Я понял, понял!» Вдруг заорал крот. «Вы не меня ифите! Вы того другого лофите! Фотфить не задафя! А попадаюсь я, да атакфить!» «Какого такого другого?» Подозрительно спросил рыцарь. «Ох-охонёвки! Внал я, укнется мне это в делка!» И крот поведал товарищам странную и страшную историю. Мир, в котором раньше обитал крот, совсем не походил ни на этот, ни на знакомый Константину. Жило в нем неимоверное количество видов разумных существ, объединенных единым названием «люди». Люди-то они все люди, вот только корни у них разные. Были людо-коровы, людо-обезьяны, людо-медузы и даже людо-комары. Например, род крота вел свою историю парам именно от кротов, кто бы мог подумать. Вообще, в том мире практически от каждого животного произошли какие-нибудь люди, сохранив базовые навыки первопредка. Постоянные войны, борьба и геноцид — нормальные в том мире явления. Племена различных люди, не прекращая, враждуют, но извести под корень не могут. Даже людокозлы не смогли окончательно истребить людокапусту, что там говорить о прочих. Людокроты — племя так себе. Ни большое, ни маленькое. Ни мирное, ни воинственное. Среднее во всем. За исключением одного. Как и все люди того мира, они могут чуять душу. Ведь, несмотря на внешний вид, у всех люди есть душа, факт. А вот у многочисленных чудищ, населяющих тот мир помимо люди, душ нет. Именно в этом их основное отличие. А людокроты, помимо самого наличия души, в состоянии оценить ее условное качество. Талант для этого народа не сказать, чтобы сильно полезный. Можно сказать, не пришей к трусам рукав. Талантик. Зачем он им и как, собственно, развился, непонятно. Но что поделать, раз талант есть, его уже не пропьешь. Хотя людокроты и были бы не прочь. Воевали людокроты со всеми подряд, а иногда промеж собой. Не потому что злые, просто так повелось. Испокон веков война всех против всех тот мир сотрясает. Вообще не ясно, как люди там совсем не перевелись к настоящему моменту. Наш крот, которого, кстати говоря, зовут вовсе не крот, а Токик-Цвок-Токик, был в племени кротов-изгоем. Все началось давно, когда Токик был еще маленьким. Прокопал он нору под горой и случайно вылез во владениях людоежиков. Чудом ноги унес. Копали людоежики не ахти, но, собравшись вместе, вполне смогли расширить лаз и по следам неопытного ребенка нашли подземное поселение людокротов. Вырезали почти всех, воспользовавшись эффектом внезапности и тем, что боевые отряды людокротов ушли на битву с людосвеклами. Очень уж людосвеклы расплодились в последнее время. Мерзкие толстяки. Не приминул добавить Токик Цвок. С тех пор относиться к Токику в племени стали не очень хорошо. Но выжившие, ясное дело. Даже в других поселениях узнали о случившемся и стали именем Токик Цвок Токика ругаться. Второй раз ему не повезло, когда он, плохо изучив карту подземных вод, давным-давно составленную древними, а потому ужасно мудрыми людокротами, докопался до подземного озера. И все бы ничего, с подтоплениями его племя давно научилось справляться. Но в озере жили людохрен знает кто. Что было дальше объяснять? Эпическую битву людокротов и людохрен знает кого до сих пор воспевают как образец непередаваемого мужества, непередаваемой хитрости и много чего непередаваемого еще. А особенно непередаваемой тупости некоего Токик-Цвока-Токика. Но даже это событие не заставило добросердечных людокротов насовсем отвернуться от соплеменника. А вот следующее заставило. Решил Токик жениться. Да не на своей соплеменнице. Это еще полбеды. Хотя таким, как он, вообще размножаться противопоказано. А на людобабочке. И ладно бы взаимность была. Хотя какая тут взаимность, когда она в 30 раз его мельче и в 50 легче? Вообще он с детства был со странностями. Даже водил знакомства вне племени. Например, с людомышами. Вот одна людомыши подсупонила Токику эту невестушку. Ой, что тут было? Людобабочки свою принцессу, а она именно принцессой оказалась, освобождали всей толпой. Причем сговорившись с людокомарами, людопчелами и людочервями. А также даже с собственными естественными врагами, людоласточками. Как именно все это происходило, совершенно иная история, и полностью приводить ее здесь мы не будем. Главное, в результате племя решило от непутевого Токика избавиться самым радикальным способом. Казнь у людокротов происходит всегда по одному и тому же сценарию. Несчастного на ночь привязывают к ритуальной скале заката, а утром находят обглоданный непонятно кем скелет. А иногда и скелета не находят. В ту ночь, когда казнили виновника трех войн, разразилась жуткая гроза. И молния, согласно законам жанра, конечно же, не промазала. Так Токик Цвок Токик оказался в этом мире. В отличие от Константина, он согласился на звуковое оповещение и разобрался в местных реалиях очень быстро. Класс выбрал специфический. Охотник — специалист по тайникам и ловушкам. Жил уединенно, никого не трогал, качался потихоньку. Был нелюдим, но не жесток. Просто никак не мог простить несправедливому миру собственных неудач. Много лет назад настало время жеребьевки, и Крот отказался от права на защиту родного измерения. Так и погиб тот мир, оставив после себя только одно странное существо — Токика Цвок Токика. С одной стороны, Токик радовался. Наконец отомстил всем причастным. Правда, и непричастным, но это частности. Да и не нравился ему родной мир никогда. Но с другой... Остался один. Совсем один. Даже без теоретической возможности вернуться в родное племя. На что в глубине души все-таки рассчитывал. Так и жил. Охотясь на бездушных тварей и постепенно деградируя из людокрота в человека. Попался ему несколько лет назад колдун. С таким прищуром характерным, крючковатым носом и козлиной бородкой. Ну как попался? В буквальном смысле слова в яму попался. Которую крот на бездушную, выслеживаемую уже пару недель тварь вырыл. У колдуна душа была. Причем очень хорошая, качественная, но... Как бы сказать... Со знаком минус. В награду за освобождение предложил колдун Токику прекратить страдания одиночки. Путем создания гомункула на базе крови страдающего. Мол, будет у Токик Цвока верный спутник, союзник и собрат. Конечно, крот с удовольствием согласился. Операция оказалась очень болезненной, но человечек терпел. Рождение новой жизни и должно сопровождаться муками, считал он. Колдун не обманул. И вскоре у крота появился брат-близнец. Мы бы сказали клон, но дремучие средневековые жители таких слов не знают, потому так не говорят. И все было бы хорошо, если бы не противоестественные наклонности крота номер два. Унаследовал он от родителя все навыки охотника-ловушечника. Да и прочее тоже. Вот только применять их стал совсем не так, как Токик. Твари-то что? Не будет их, только мир чище станет. Кроме того, Крот ощущал тень вины за погибший родной мир и всеми силами старался сохранить хотя бы этот, давший ему приют, в, казалось бы, безнадежной ситуации. Возиться с бездушными тварями гомункул считал неинтересным и стал отлавливать людей. Пытать, убивать и поедать, а то и в жертву приносить. Кому-то не совсем понятному, но явно злому. Такого вегетарианец Токик терпеть уже не мог. И переехал. Сбежал, короче. Но постоянно его с тех пор преследует злобный доппельгангер. То мертвую голову подкинет, то преследователей наведет, а то сглазит гаденыш. И мысли о сотворенном чудовище разум не покидают. Возникала идея да не раз изловить да уничтожить, но не сумел Токик на такое решиться. Родная ведь кровинушка. Рассказывая все это, несчастный отшельник все время плакал и шмыгал носиком. До такой степени грустно, что смог бы разжалобить камни. Но не крестоносца. С его точки зрения Крот был грешен. Причем до такой степени, что никаким вегетарианством дело не поправишь. «И что теперь?» — спросил барон. «Думаешь, мы тебя, безбожника, пощадим? Из-за собственной глупости, похоти, страха и ненависти уничтожил мир. Пусть и не лучший, по твоим словам, но опять же, по твоим». Крот понуро кивнул. «Я хочу, надеюсь, очень, исправить дело, вот. И сам исправиться хочу, а то что за жизнь, хоть фой, хоть к скале прифясывайся. Тоска да одиночество. Возьмите меня к себе, а? Что хотите для вас сделаю, пятки лизать буду. Только помогите, помогите этого злобного гада прибить. Сам я, ну, не могу, не могу и все. И клянусь служить. Хотите, феру вашу приму? Хотите, покажу множество кладов закопанных? Хотите, в ипотеку вступлю?» «Во что вступишь?» «Не знаю точно, но этим словом тот колдун ругался постоянно, так что думаю, что это очень плохое на фроде ада или болота». «Так, не богохульствуй при батюшке, а то кадилом захреначу», — вмешался отец Ставросий. «Мы подумаем». Константин пристально посмотрел на священника и кивнул. Подумать было о чем. Отошли рыцарь с батюшкой в уголок и зашептались. Бурно жестикулировали, что-то друг другу доказывая. Кивали, соглашаясь, а разбивали в прах свои же доводы. Занял процесс чуть менее получаса. Потом подозвали Колобка. Громко приказали. В случае малейшего намека на предательство глушить гада всем имеющимся у Круглого арсеналом. И сняли с крота разбойника веревки.